Первые 200 ярдов в лесу дорожка постепенно поднималась в гору, потом ярдов 100 бежала без уклона, пока не начинался пологий длинный спуск к затейливому парку Берчвейла. Примерно в середине ровного участка Геба словно взбесилась. Она резко рванула с тропинки в бок, так что Лиц заплясал на своем месте, чтобы не упасть. Потом развернулась Ело и бросилась ему в ноги с тонким прерывистым воем, совсем не похожим на прежние гортанные звуки. Лиц что-то ей резко сказал, но я не расслышал. Мои глаза успели привыкнуть к темноте, но тем не менее я не могу сказать, что с 20 футов сразу заметил лежащее на земле между деревьями тело. Я нажал кнопку фонарика и, уверяю вас, догадался раньше, чем зажегся свет, что мы нашли тело миссис Рэкем. На этот раз меня не одергивали. Лиц прошел 20 футов от дорожки до места, где лежало тело, не забегая вперед. Миссис Рэкем лежала на боку, как недавно лежал Нобби, но ее шея была неестественно вывернута так, что лицо смотрело в небо. На секунду мне показалось, что шея сломана, но тут я заметил кровь на ее белом свитере. Я присел и потрогал пульс. Лиц подобрал пару сухих листов, положил их на губы и нос миссис Рэкем и попросил меня загородить его от ветра. Прошло 20 секунд. Листья не шевелились. «Умерла», — констатировал Лиц. «Да. Даже если бы она была жива, мы бы не успели донести ее до дому. Пойду». «Она правда умерла?» «Разумеется, я...» «Господи!» Лиц выпрямился одним резким движением. «Сначала Нобби, теперь она... Стойте здесь!» Он сделал шаг, но я поймал его за руку. Лиц попытался вырваться. «Не надо горячиться!» — твердо сказал я, снова беря его за руку. Лица трясло. «Вы сейчас туда ворветесь и неизвестно, чего наделаете. Стойте здесь, я сам пойду!» Лиц освободился и пошел прочь. «Стойте!» — скомандовал я, и он остановился. «Вызовите сначала доктора и полицию. Все остальное успеется. Я вернусь в ваш дом. Мы оставили нож в собаке. Кто-нибудь может за ним прийти. Не могли бы вы посадить Гебу сторожить тело?» Лиц заговорил, обращаясь не ко мне, но к собаке. Та стрелой подскочила к хозяину. Лиц наклонился, потрогал плечо миссис Рэкем и приказал «Охранять Геба!» Собака заняла пост рядом с телом. Не проронив больше ни слова, Лиц ушел. Не ускакал, не убежал, просто пропал. Я крикнул вслед: «Прежде чем убивать кого-нибудь, вызовите полицию!» Ступив на тропу, я направился к хиллсайдской псарне. С фонариком я легко нашел дорогу обратно. На этот раз зверье лаяло вовсю. Молясь про себя, чтобы двери клеток были заперты, я вынул пистолет и прошел мимо вольеров и построек. Кроме шума и гамма, ничто не мешало моему продвижению. Да и те, как отрезало, стоило мне войти в дом и закрыть за собой дверь. Очевидно, собаки считали, что если враг забрался внутрь, там его уже порвет хозяин. Нобби по-прежнему лежал на скамье с ножом в боку. Бросив на него беглый взгляд, я прошел прямо в маленькую гостиную, где раньше я заметил на столе телефон. Включив тусклый свет, я взял трубку и назвал телефонистке номер. Мои наручные часы показывали 1:05. Хоть бы Вульф не забыл переключить линию в свои покои перед тем, как идти спать. Он не забыл. Я услышал голос Вульфа после 5-го сигнала. «Нира Вульф слушает». «Это Арчи. Извиняюсь, что разбудил, но мне требуется указание. Мы остались без клиента, миссис Рэкем. Я всерьез еще не смотрел, но похоже на то, что кто-то ткнул ее ножом, а потом всадил нож в собаку. Умерла она, короче. Я только...» «Ты что, меня разыграть решил?» — взревел Вульф. «Да нет, сэр, я только что вернулся с того места в лесу, где она лежит. Мы с Лицем ее нашли. Собачка тоже умерла, труп здесь, на скамейке. Я не хочу...» «Арчи!» «Да, сэр». «На это мы не можем пойти. Обстоятельства не те». «Да, сэр, совершенно не те». «Мистер Рэкем вне подозрений?» «Насколько мне известно, нет. Я же сказал, мы только-только нашли ее». «Где ты сейчас?» «В доме Лица. Один. Стерегу нож в собаке». Лиц пошел в Берчвейл вызвать доктора и полицию и, возможно, прибить кого-нибудь. Я не смог его остановить. Теперь у меня уйма времени. Что вам рассказать?» «Все, что может нам помочь». «Хорошо. Но на случай, если меня прервут, сначала задам вопрос. Полиция очень мной заинтересуется по двум причинам. Во-первых, я работаю на вас. Во-вторых, я помог найти тело. До какой степени мне колоться? На линии никого больше нет, только если телефонистка нас не подслушивает». Вульф крякнул и взял паузу. «Исходя из того, что мне теперь известно, следует рассказать всю правду о разговоре между мной и миссис Рэкем, а также цели твоего визита, а еще о миссис Рэкем и Литсе, о том, что ты там видел и слышал. Короче, говори все, но, разумеется, ни на шаг не отступай от темы». «О сосисках не гугу?» «Никаких сосисок. Что за идиотский вопрос?» «Ну, спросил и спросил. Ладно. Я тут встречался со всякими людьми и собаками». «Участок Литса в самом дальнем закоулке владений миссис Рэкем. Мы вместе с ним дошли пешком через лес в Берчвейл на ужин. На ужине присутствовали 8 человек. У меня точный глаз на бильярде. В искусстве слежки на нью-йоркских улицах я уступаю только Солу Пензеру. Но в чем я непревзойденный ас, так это в умении толково докладывать Ниро Вульфу о запутанных событиях. Наметив для себя 10 минут, я успел изложить все существенные подробности за 8, 2 минуты оставив на вопросы. Вопросы, разумеется, были. Но к тому моменту, когда за окном появился свет фар, Вульф достаточно владел обстановкой, чтобы снова лечь спать. И я, попрощавшись, повесил трубку. Выйдя из гостиной в маленький холл, я открыл дверь на улицу и ждал на каменной плите перед входом, пока в узкий проем не повернула машина с надписью «Полиция штата» на боку. Из машины вылезли 2 чиновника в форме и решительно направились ко мне. Я надеялся, что среди них не окажется моего заклятого друга из Вестчестера, лейтенанта Кона Нунана. И мою надежду исполнили. Оба полицейских были рядовые чины. Один из них подал голос. «Ваша фамилия Гудвин?» Я признал, что так оно и есть. Собаки снова залились лаем. «После того, как вы нашли труп, вы пришли сюда дать передышку ногам?» «Это не я нашел труп. Собака нашла. А раз уж про ноги речь зашла, то в них правды нет. Заходите в дом». Я открыл и придержал дверь, пока они переступали через порог. Большим пальцем я ткнул в направлении лежащего на скамье Нобби. «Это другая собака. Пес приполз сюда умирать, прямо на порог. Сдается мне, что миссис Рэкем могли убить тем же ножом, которым прикончили собаку. И вам, ребята, его лучше захватить с собой, пока кто-нибудь не приспособил его для резки хлеба или еще чего. Я вернулся сюда, когда Литс ушел звонить. Мозолей набить пока не успел». Один из полицейских подошел к скамье и смерил взглядом Нобби. «Вы нож трогали?» «Нет». «Литс был здесь с вами?» «Да». «Он трогал нож?» «Вряд ли. Если и трогал, я не заметил». Полицейский повернулся к коллеге. «Перевозить тело собаки пока не будем. Наверное, тебе придется посидеть с ним, лады?» «Лады». «Вам скажут, что делать, Гудвин. А пока следуйте за мной». Он подошел к двери, открыл ее и пропустил меня вперед. На улице он сел за руль полицейской машины и сказал, чтобы я тоже запрыгивал. Я не пошевелился. «Куда вы меня повезете?» «Туда, куда сам поеду». «Извините», — с искренним сожалением сказал я, «но я хотел бы знать, куда именно. Если в White Plains или в Кутузку, потребуется приглашение иного свойства, а, возможно, и физическая помощь». «А-а-а! Я погляжу, вы адвокат!» «Нет, но у меня есть знакомый адвокат». «Поздравляю!» Полицейский наклонился ко мне и процедил. «Мистер Гудвин, я еду в дом миссис Рэкем в Берчвейл. Не хотите ли составить мне компанию?» «С превеликим удовольствием», — ответил я самым сердечным тоном и сел в машину.